Тамара Шатохина, Фрейлина 1, Выжить, глава 1, боль беспристрастно отражают зеркала, свечные слезы остывают медленно, во тьме поникнув безучастно, дерево, роняют листья в переплет оконный, ветрено, едва зажжен камин, сквозя сырым дымком, тепло огня не раздражает и не радует, в ушах слова убийцы, шепотком, ответить дерзко бы, да сердце больно падает, замкнув уста и взор ресницами прикрыв, я тихо усмехнусь, игру продолжив веером, отправлю прочь бежать несдержанный порыв, и отомщу, уже сегодня вечером, сломать легко, мой свет, воздвигнуть тяжело, попробуй вновь, ведь я уверена, попробуешь, и вот тогда я улыбнусь тебе светло, еще не знаю в зале бальном или с надгробия, Таис, Таисия, боже мой, нервный женский всхлип закончился стоном, ты же погубишь и меня, мерзавка, очнись немедленно, разлепить веки получилось, сфокусировать взгляд нет, болело, кажется все, сейчас придут, кто-то, или даже сама, не смей, слышишь, только не смей проговориться о том, что мы с тобой выходили, рваные фразы всегда воспринимаются трудно, пытаясь вникнуть в их смысл, я, кажется, вся превратилась в слух, и уловила еще какой-то, пока невнятный шум, словно звуки шагов нескольких человек и тихие неразборчивые голоса, и вот они совсем приблизились, стихли. Сквозь полуслипшиеся ресницы видны только вытянутые темные пятна. Виноват свет из окна, яркий, как раз против того места, где нахожусь я. И будто прямо из этого света, обретая цвета и формы, возникли женские фигуры. Одна, еще, всемилостивая государыня, послышалась откуда-то сбоку вместе с быстрым шелестом. Воображение сразу же подкинуло вид вздувшихся при быстром приседании юбок. Помнилось такое, как научный сотрудник экспозиционного отдела, я несколько раз присутствовала на инсценировках старинных балов в дворцовых интерьерах, и вот это сейчас, тоже, она пришла в себя, что-нибудь говорила, тормознул гениальное озарение женский голос с легким иностранным акцентом, нет, но, уже смотрела, нервничал свежий девичий голосок, тот самый, велевший Таисии молчать, все выйдите, послушный шорох, дружный топот каблучков, стук дверной створки, и что прикажешь с тобой делать, судя по звукам, женщина присела у моей кровати, я осторожно шевельнулась, будто ничего больше не кружилось и не плыло перед глазами, но поднять взгляд, чтобы посмотреть ей в лицо, было невозможно немыслимо, как в затянувшемся кошмарном сне, в нем я себя и чувствовала, дай знать, если принимаешь мою речь умом, Таисия, почувствовала я касание к ладони, ее легонько сжали. Сожми в ответ, если находишься в разуме. Господи Боже, чушь собачья. Так не бывает, плыли перед глазами складки сизо-голубого шелка. Я моргнула раз и два, но пелена не исчезала. Я плакала, удивительное дело, от слабости и бессилия, непонимания или страха. Но да, уже и не помню, когда последний раз. И машинально, хоть и обращались не ко мне в ответ на касание, попыталась сжать чужие прохладные пальцы. У меня получилось. Вундербар. Прозвучало одобрительно. Какие-то секунды я адаптировалась к чужому языку, дальше женщина говорила уже на дойче. «Скажи, знаешь ли ты о сути услуги, оказанной короне в моем лице твоей матушкой?» «Оу», получилось выдавить в отрицательном смысле. Голос еще не слушался, хотя я и пыталась, горло соднило. Ничего я не знала, и не понимала тоже. «Хорошо», чуть помолчав, женщина продолжила. «Мною многое ей обещано и ни в коем разе не в обход законности, поскольку я, единая с мужем, но раз уж так удачно совпало, что он отказался от привычного представления о единстве исторических судеб русского и европейского народов и, полагая себя первым слугой своего государства, считает своей обязанностью лично разрешать все существенные дела его, обратившись лицом к своему народу и его истории, российскому престолу нужны не своевольные умники, а верноподданные, Таисия, и я считала до сих пор, что, давая возможность возродиться в твоих будущих сыновьях княжескому роду Шонуровых, рассчитывала, отдарившись заодно за услугу, в будущем получить в лице твоих детей верных подданных, на все времена, и что же я ныне наблюдаю, почти шипела она, склоняясь к моему уху, шашата, морозила на нервах, потому что я не Таисия, потому что потерялась во всем этом, вот и ответь, что это было, неужто вместо послушной разумной девицы, радеющей за свой род, я приблизила к своей дочери самоубийцу, и это накануне свадьбы великой княжны, когда двор полон иностранных гостей, ты позора Ольге желаешь, что тебя подвигло, как ты посмела, в ответ на всю мою доброту и милость. А уж если Николай Павлович узнает о делах сих, так что это было, повторила она, как ты оказалась в воде, более того, тебя видели, как ты шагнула, не смей лгать, боже упаси, выдохнула я с облегчением, хоть что-то стало понятно, в чем именно меня обвиняют, с ума сойти, это дало силы взглянуть наконец в бледное лицо напротив, узнавая его, и даже голос прорезался, хотя язык еще еле ворочался, никогда помилуйте, что вы такое всем милостивая государыня. Проснулся и правильно реагировал на происходящее мозг. Сердце зашлось на вдохе и понеслось, как бешеное. Такого быть не могло. На меня в упор смотрела она, императрица Александра Федоровна, до принятия православия Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, принцесса прусская, жена Николая и... Я хорошо помнила внешность этой женщины, потому что каждый день и не раз видела ее портреты. И не один, а в разном возрасте. Глядя в упор или только пройдясь взглядом, неважно. Пускай они и приукрашивали оригинал, сейчас это было особенно заметно, но, точно она, Александра Федоровна, задохнулась я ощущениями, с ума сойти, грациозный бальный мотылек, белая роза так называли ее в молодости, поскольку она обожала белые платья, сейчас, болезненно худая женщина в возрасте женской осени, с жестко поджатыми тонкими губами, почти всегда, в попытке унять лицевой тик, делающий лицо с правильными чертами неприятным. Вот и сейчас в силу испытываемых эмоций, наверное, но она не справлялась, даже голова слегка подергивалась. Это она, топила меня удивлением, восторгом и сразу виной, потому что сейчас она нервничала из-за меня, или Таиси, которой меня считала, неважно. И как ты объяснишь случившееся? Все не теплел начальственный голос. Не представляю себе, бормотала я, пытаясь подняться и встать, оказывая уважение. Лежи, ровно велела она. Не знаю, упала я обратно на подушки, но не самоубийство, мне даже мысль о нем противна, да это невозможно, я не знаю причин, чтобы, а может все объяснит это, сочился ядом голос, перед глазами появились исписанные аккуратным почерком листы, каллиграфический нажим, яти, легкие завитушки в петельках букв, безукоризненно ровные ряды строк, очень эстетично, вместо названия очередная виньетка и почему-то с королевской лилией, а вот под ней. Где слишком пафосно, где очень даже недурно и в настроении, да, а вот в самом конце, боже, неужели, правда, прикрыв глаза, я судорожно соображала, историю Ольги, всех ее родственников, знаменитых современников и порядок основных событий я знала на зубок, это само собой, как историк, и вот такие перипетии с самоубийством кого-то из ближнего круга царской семьи накануне свадьбы точно нашли бы отражение хоть где-то, хотя скандал с самоубийством, даже если бы оно состоялось, не то событие, чтобы испортить собой императорские празднества. Так что и могло в принципе, вполне могла быть попытка, явно же все постарались оставить в тайне. Ну, хотя бы гнев ее понятен, мать билась за свое дитя. Репутация Ольги, а окружение тоже ее составляющая, должна быть безупречна. Такой она и была, насколько я знала. Ударилась головой, скорее всего, плохо помню. Зонт со мной не было зонта. Напекло, закружило, в голове туманилось, честно пыталась я, нечаянно переходя на русский. На родном проще сообразить хоть что-то. А что-то нужно было, потянуть время, запутать. В вечеру, внимательно смотрела на меня женщина, тоже перейдя на русский. Холодно смотрела, раздумывая и решая. Не помню ничего, голова болит, я не знаю. Отчаянно простонала я, пряча лицо в ладонях. Становилось страшно от понимания того, какой властью она наделена, стоит только намекнуть кому нужно, и я запросто понесу самое серьезное наказание за эту, Шонурову, вообще не на слуху фамилия, каким боком к ней я, интересно, предки, родня, так нет же, и даже если, да, то и все равно, вот это все, что здесь и сейчас, объяснения не имеет, вчера вечером я легла пораньше, на завтра ожидался особенно трудный день, несколько платных экскурсий на Ольгин пруд, Царицын и Ольгин павильоны. Продолжительность экскурсии 2,5 часа и ноги с языком потом просто отпадают. А еще, ближе к вечеру, мы ожидали нескольких человек из Москвы, от французского посольства. Провести их и все показать предложили опять мне, потому что хороший иностранный, и это не так утомительно, как экскурсия с переводчиком. Я и не подумала отказаться, хотя и знала, насколько вымотаюсь к тому времени, денег много не бывает, и тут, на тебе, нельзя ли позвать священника, решилась я спасать свою уже, получается, репутацию, я на кресте поклянусь, что не приемлю ни при каких обстоятельствах действий, от чего-то вами заподозренных, а Ольгу Николаевну глубоко уважаю, вырвалась у меня предельно искренне, потому что честно, и неужели перед ее праздником я посмела бы совершить подобную глупость, как и в любой другой день, а стихи не самые удачные, как и образы в них, и, поздняя осень, не соответствует же совершенно, безнадежно стихал мой голос, я-то отстаивала свою позицию, а вот что там могло с этой Таисией, за окном качалась на ветру зеленая ветка, давая слабую надежду на то, что и правда все дело в творческом порыве, полете воображения, но, как ни крути, странного, подозрительно странного, в чем тут можно быть уверенной, не священника, но Мартын Мартыновича попрошу к тебе немедля, пускай еще раз посмотрит, вместе с ним подойдет Анна Алексеевна, встала с кресла императрица, значит ты шагнула не туда от внезапно случившегося головокружения, возможно, а вот с чего оно случилось внятную и несомнительную причину необходимо выяснить доподлинно, надеюсь, она не заставит разочароваться в тебе окончательно, в любом случае, знакомство и сговор ваш с Андреем Сергеевичем я пока откладываю на неопределенное время, как и любые действия по возрождению титула, не хочу подложить свинью достойному человеку. Пускай все это немного забудется. Благодарю вас, всем ми. Выдохнула я с облегчением. Возьми это, тяжело вздохнув, перебила она и бросила мне на грудь тонкую тетрадь. И спрячь подальше. Не самые лучшие стихи, ты права. Рифма рваная, в каждом четверостишии ритм отличен, да и природные поэтические образы должно навевать настоящими, свежими впечатлениями, а не почти забытыми, оттого получится и тоньше, и трепетнее, но, ко всему, еще и умнее. Ты, по-детски глупа, еще и веришь в сказки. Это было бы простительно, это пройдет, но здесь уже не место и не время для глупости. Повторюсь, Таисия, здесь нужны верноподданные. Отлежись, я разберусь во всем, и если ты честна со мной, все будет, как прежде. Благодарю вас, заклинила меня. Она права, с возрастом и опытом вера в сказки уходит, а еще она имела полное право делать замечания к стихам, потому что сама писала и неплохие, умела ценить их, в свое время общалась по этому поводу с Пушкиным и Лермонтовым. Я не справлялась, и с силой сжала веки, пытаясь прогнать сумасшедший морок, ну не могло быть всего этого в моей реальности. Движение воздуха пахнуло цветочным ароматом, упруго прошуршали шелка, дверь тихо закрылась. Перестук нескольких пар каблучков, удаляясь, стихал. Титульная обложка была любовно расписана красками, цветочные гирлянды, изысканно накрученные виньетки. Скорее альбом, и его нужно спрятать, а лучше сжечь к чертям. Но вначале поискать здесь информацию, ее катастрофически не хватало. Все это было как-то слишком, слишком мощным потрясением для меня. Не хотело успокаиваться сердце и даже слегка подташнивало от волнения. Потому что слишком в точку. Это то, в чем уже долгое время была моя жизнь. То, на чем построена моя жизнь. Это, как если ребенок попадет вдруг в свою самую любимую сказку. И вместе с восторгом обязательно почувствует страх. Потому что останется в ней совсем один, рядом со знакомыми персонажами, но чужими, по сути, людьми. Я не ребенок, но и мне нужна опора. Пусть и не в виде мамы, нужно понять, определиться, да просто вернуть личную адекватность, грамотно разобраться во всем этом и понять, какого черта здесь делается, потому что во мне сейчас сразу и восторг, и ужас, и тянула я сейчас на интуиции, на клочках засевшей в памяти голой бездушной информации, и не факт, что вела себя правильно, говорила, смотрела, лежала, а еще, не веря глазам, я потерянно смотрела на руку, сжимающую вместилище дурных стихов. Она не была моей, слишком нежная, слишком молодая. Александра Федоровна, жена Николая и, глава 2, в Бога я верила, неистово, спокойно, не отрицала его и даже молилась каждый день. А, скорее, это было суеверной привычкой, как не стыдно такое признавать, будто не помолюсь сегодня и с теми, о ком мои молитвы, случится нехорошие, будто так я оставлю их без Господнего пригляда, за себя просить перестала, когда поняла, что бесполезно. Тогда и наивная вера в скорую высшую помощь ушла, как в те же сказки. А вот странная эта боязнь осталась, да, три основные молитвы плюс от себя тина с просьбами о здравии для родных, раз в день перед сном, это обязательно было. Почему-то именно вечером, может из-за лени, Встать раньше даже ради молитвы для меня было бы трудно. Сова я, не жаворонок. То есть, несмотря на эти молитвы и причастие изредка, особым рвением к вере я не страдала, а сейчас понимала, что, наверное, зря. Потому что, похоже, со мной случилось что-то из ряда вон из разряда тех самых чудес высшего порядка. Зеркала я не нашла, как ни оглядывалась, но достаточно видеть руки. Почти детские, тонкие кисти и нежная кожа пальчиков, никогда не знавших тяжелой работы. Коротко, аккуратно обрезанные и отполированные ногти. Не те мои кисти, с кожей сухого типа, обтянувшие сухожилия на тощих запястьях и скромным японским маникюром. И лицо, на ощупь сложно представить, что там, но тоже. Последние сомнения ушли, когда я добралась до волос, длинных и темных, сплетенных в слабую небрежную косу. А раз все это не мое, то, что случилось со мной там, страха не вызывало. Рановато, конечно, всего 33, вообще ни о чем и тромб, скорее всего, а что еще так скоропостижно? Ковидом я когда-то болела, а после него вроде бывает, но что случилось это без боли и вне памяти, безусловный плюс. И мама не осталась одна, там сестра с семьей. Поплачет, конечно, или давно уже переплакала, смысл тут гадать о невероятном, но у нее неплохое здоровье, да и внуки там, не дадут свалиться в депрессию. А вот у меня тут явно речь идет о переселении души. Вот в ее существование я верила всегда и безо всяких. Хотелось, потому что верить в лучшее хочется всегда, пускай даже оно будет потом, в другой жизни. Особенно когда это не особо удалось, а вернее сказать, личной у меня совсем не было. Причин я не понимала, хоть убей. Вначале пыталась что-то с этим делать и сейчас даже вспомнить стыдно те свои потуги. Все было зря. Попытки улучшить внешность своими силами, поиск и судорожное выпячивание красоты внутренней, и даже отчаянная попытка несостоявшегося, и слава богу, морального падения, потому что потом я умом бы тронулась, осознав степень своей глупости. Объяснений не было, потому что не так я и страшна, может и правда, слишком заумная, суховата в общении, зато хорошо воспитана и образована, и даже с какой-то жилплощадью, пускай и не в Питере, но и не абы где, в Петергофе. И не во внешности тут дело. Я знала откровенно некрасивых женщин, которые благополучно вышли замуж и родили детей, а тут, наверное, шанс сделать это и для меня существовал бы гораздо дольше, но я разочаровалась. Уже в 25 полностью переключившись на то, что мне было действительно интересно и на что стоило тратить свое время, а его я ценила. Любимое дело, это очень много, это тоже счастье, пускай и иного порядка. Ну и успешная карьера в перспективе, тоже ничего себе так. Я могла помечтать даже о месте генерального директора музея-заповедника Петергоф. Почему нет? Годам так к 50. Для этого, правда, нужно иметь научную степень, отражающую должный уровень квалификации. Так и это было в ближайших планах. Или возглавила бы службу по приему и обслуживанию посетителей и проведению культурных событий. Опыт участия в таких мероприятиях был. Меня заметили и помнили, особенно в том, что касалось Царицына и Ольгина островов, места, где много лет работала мама, где я выросла и знала каждый сантиметр территории. Одно время так в это затянуло, я даже видела сны о тех временах, причем в подробностях, пробелы в знаниях благополучно заполняло воображение. Хотя чего скромничать, я хорошо и с удовольствием окончила вуз, многое знала из содержимого законодательных актов, делопроизводственных документов Министерства Императорского двора и источников личного происхождения тоже. Благодаря цепкой памяти, из прочитанного запоминалось почти все, что я посчитала нужным. Понятно, что, как женщине, мне особенно интересно было изучать воспоминания известных современниц той эпохи. И тут намешано, да был интерес профессиональный, но и женский тоже, который есть острое любопытство. Стыдно за него не было. Хотя чувство справедливости и мне не чуждо, есть оно во мне, но красивая дворцовая романтика упорно будоражила воображение и из головы никуда не девалась, хотя я и понимала, что все это жировало на крови и хребтах крепостных. Как дипломированный историк, об их жизни в то время я тоже знала, но она как раз и не требовала особого изучения. Все было предельно ясно и глубоко погружаться в это, чтобы очередной раз ужаснуться, не имело смысла. К тому же, за небольшим исключением, историю делают верхи, ну и личность, понятно, о ее влиянии на историю знают все, и в нашем случае не всегда эта личность мужская. Может, поэтому правящие мужчины не особо меня интересовали. В сути своей они с тех времен не особо изменились. Их психология всегда базировалась на трех китах и все в той же очередности. Карьера, прекрасный пол, хобби. Плавали, знаем. Еще до своего разочарования я хорошенько изучила все доступные источники, чтобы знать язык противника, так легче общаться и чего-то достичь. Не гарантия, как оказалось, но познавательно, а значит и полезно. Так что, гораздо интереснее для меня были женщины, имеющие влияние на мужчин, принимающих важные для страны решения. Но обидно то, я так и не научилась понимать мужчин всех времен и женщин того времени, середины 19 века, а особый интерес вызывало именно это время, потому что Ольгин пруд с его островами я чувствовала домом родным, и даже проводя экскурсии, то примечала сорняк на клумбе, чтобы убрать потом, то поправляла складочку на занавесе, то присматривалась, а не подвинуть ли чуть в сторону вон ту вазу, да, дамы той эпохи. Похоже, мы с ними относились к жизни очень по-разному, и разница эта с тем, как мыслю я и мужской пол, вряд ли сильно отличалась. Я не понимала ни тех, ни других. Те же императрица и великая княжна, то ли там жертвы воспитания, то ли чувств, которые замерли в пиковой точке, то ли безысходность, то ли гипертрофированное чувство долга. Но их воспоминания, а они казались очень правдивыми, были пропитаны покоем и счастьем. И это при том ладно, сейчас не об этом. Таисия могла быть фрейлиной, если ее приблизили к дочери, то есть великой княжне Ольге. Тогда вариант один, я фрейлин домашнего обихода. Этого добра при дворе всегда хватало, но при Николае и, любившем порядок во всем, количество стало регламентированным, 36 единиц. 12 из них, комплектных, обязаны были находиться при дворе постоянно. Для остальных это было просто почетное звание, дающее право присутствия на балах. Таким образом круговорот незамужних девиц во дворце не прекращался, это понятно. И все-таки должность была официальной, со своими обязанностями, денежным содержанием, регламентированной по фасону и цвету одежды, формой в некотором роде, и даже знаком отличия, шифром. Брошь такая, закрепленная на муаровом банте, с усыпанным бриллиантами инициалом покровительницы. И кстати, фрейлинам великих княжон положено было верхнее платье голубого бархата. И если оно где-то здесь имеется, голубое. Вставать с кровати было страшно и больно, но нужно. Я попыталась и, ко всему, прихватила еще и низ живота, как при месячных. Пришло в голову, что все эти боли, постоянные и временные, могли иметь самую простую причину. Желудок, например, могло сводить и от голода. Но могло быть и так, что слабостью и прострелами в разных местах тело реагировало на случившийся факт умирания. Пускай и краткосрочного, но как долго оно находилось без хозяйки, кто знает. Может, в этом деле решают даже не минуты, а секунды. И таким вот образом, в муках, вновь возрождались к жизни успевшие пострадать нервные окончания. Это похоже на правду и как-то объясняло бы. Жаль, я не медик, а гадать бессмысленно. Кое-как сев, внимательно осмотрелась, бархатного платья не наблюдалось, как и любого другого. Что и логично, то, что вымокло вместе в Таисии, явно унесли привести в порядок, а другие находились в специальном месте хранения, которым обычно заведуют горничные. Здесь шкафов не было, только узкая, как и комната, и очень высокая кровать у стены, прикроватный столик, легкое кресло и небольшой комод у окна с круглым табуретом. Я впервые видела такой предмет мебели, то ли конторка, то ли бюро с выдвижными ящиками сбоку и частично наклонной столешницей. В ящичках, скорее всего, личные мелочи. Вышивание, шпильки, ленты, письма. Мебель простая, некомплектная. Пол из светлых досок. Одна из стен, которая с дверью, затянута голубой тканью. Занавеси на окне нет. Та стена, что в изголовье, посередине образует вертикальный выступ во всю высоту, и кровать задвинута в образовавшуюся нишу. По размерам и общему виду похожи на помещение второго этажа Александровского дворца. Те, что пристроены над библиотекой. Царское село, но смутила штукатурка на незатянутых тканью стенах, явно же под ней грубая дранка. Гадать нет смысла, нужно смотреть в окно. А так, интерьер светлый, без роскоши и это просто спальня похоже. А фрейлине полагались покои из нескольких комнат и еще прислуга, которой здесь не наблюдалось. Хотя, полными привилегиями пользовались только статс-дамы, там даже собственный выезд имелся и ложа в театре. Ну, а остальные, похоже, уже не сходя по старшинству. Другие альбомы, Письма, может, дневник, хоть что-то. Мне нужно было знать как можно больше. Не чувствовала я себя ни сильной, ни умной, ни уверенной в себе. И понимала уже, что знания мои слишком поверхностны и недостаточны для погружения в жизнь и быт здесь и сейчас. И даже такая избитая тема, как фрейлины, что я знала о принципе набора на этот вид придворного ремесла, только то, что учитывались как заслуги родителей, так и личные качества девушек. Чаще всего во дворец брали лучших выпускниц Смольного и Екатерининского институтов, своеобразных питомников будущих фрейлин. Девиц там воспитывали в строгости и муштре, а держали в такой аскезе, куда казарменным воякам. Холодные помещения и вода для мытья, скудная еда, унизительные наказания за малейший проступок, заслужить звание лучшей было неимоверно тяжело. Но возможно, и это могли быть беститульные дворянки. И даже скорее всего, потому что мотивация сильнее и внутренний стержень крепче, без роскошной изнеженности. Предположение о фрейлинстве створилось с беститульностью Таисии, исходя из слов императрицы, но версию эту опровергал один известный мне факт. Царский двор – это сложная отработанная система. Должности, строго регламентированные табелем о рангах, иерархия, этикет, общая упорядоченность. Все давно сложилось, притерлось и уже работало само собой, как надежный механизм, в том числе документировалось. Существовали списки действующих в разное время фрейлин, и они сохранились до наших дней. У Ольги их было три, не считая воспитательницы Анны Акуловой, камер-фрейлины. И если это та Анна Алексеевна, что должна подойти, что запросто. И даже, скорее всего, только никакой Таисии в списке ее подчиненных не было, вот в чем дело. Да, а Мартын Мартынович тогда, по срокам вполне себе и мант, один из придворных врачей, немец и заносчивая бездарь, отирался при дворе с 41 года, влияние на царскую семью имел просто магическое, почти как Распутин в будущем. Когда тело императрицы вскрыли посмертно, врачи за голову схватились, лечили всю жизнь от нервов и чахотки, а причиной смерти оказался кишечник. Может, как раз из-за назначенного лечения, ничего жидкого, никаких супов, зато ростбиф, картошка, каша, кожура горького апельсина, и это неделями, годами. Вот так, хотя я могла быть не права, кажется, при анемии как раз и назначают мясо, каши и овощи, но совсем без первых блюд. Но это все не то, не о том. Я топчусь на месте, а время уходит, уходит. Мысли и воспоминания беспорядочно теснились в голове, всплывали безо всякого порядка, кусками и урывками. Толком обдумать все это я просто не успевала, и даже только вспомнила о так называемых сессионных фрейлинах, которых в списке постоянных 12 и не могло быть. Они приглашались во дворец на определенное время, когда кто-то из комплектных заболевал, или нужны были дополнительные силы. А скоро же свадьба Ольги, и Таисию, а может и не ее одну, пригласили на усиление, потому и условия проживания не совсем соответствуют. За дверью послышались голоса. Я сидела на самом краю постели и испуганно дернулась. Ждала же, и все равно дернула испугом. Почти свалившись с кровати, споткнулась о приставную скамеечку, опрокинула и сама чуть не упала из-за нее. Чудом устояв на ногах, согнулась от ноющей боли в животе. Слишком резкое движение получилось, рывок даже. И тут, внизу знакомо потекло. Месячные, текло по ноге, из глаз текло. И такое отчаяние вдруг. Мне нельзя было даже думать, что останусь здесь навсегда. Понимала, что нельзя в это углубляться, утону. Я и пыталась, старалась как-то рассудочно, так теперь еще это. Сжавшись от боли и страха, я обреченно прислушивалась к приближающимся звукам. Кошмар продолжался. Не сказка здесь, какое уж тут, дворцовая романтика, шелка-бриллианты, кавалергарды, фрейлины. Только с моим везением и можно было так вляпаться, в настолько очаровательное дерьмо. Дверь распахнулась без стука. Фрейлинский шифр. Глава 3. В комнату вошли двое. В начале праздничного вида женщина лет 50, с немного оплывшим уже от возраста лицом. За ней мужчина примерно тех же лет или чуть моложе. Рядом с нарядной дамой в синем с золотом он смотрелся, как ворон возле райской птички. Светло-серые брюки, черный до колен сюртук, серый жилет, высокий ворот белоснежной рубашки повязан черным галстуком-бантом. Грудь дернул истерический смешок. Судя по моменту, сдыхать буду, но историк-искусствовед во мне уйдет последним. И сейчас тоже я оценивала костюм. Красивое в этом отношении время, выигрышный фасон женских платьев, и мужчины уже вылезли из уродливых лосин и куцых фраков. изучай, не хочу, живая экспозиция. Но и лицо этого человека я знала. Портрет писали в более позднем возрасте, но мужчина с него был узнаваем, уже сейчас наметились залысины, уголки губ также едва приподняты в скупой улыбке, дань вежливости, глаза в ней не участвуют. Гладко выбрит по европейской моде, будто и лицо приятное, но это мант, и мое к нему отношение уже сложилось, потому что методы его, по воспоминаниям Ольги, с того дня, как он появился при дворе, его мнение стало доминировать, тяжелое, деспотичное, как приговор судьбы. На Николая он имел огромное влияние, тот слушал его беспрекословно. Мант нарисовал ему будущее жены в самых черных красках. Его методой было внушить страх, чтобы потом сделаться необходимым. Но может и не стоило судить по чужим словам. Вон и об Анне Алексеевне та же Ольга отзывались, как о прекрасном добром человеке, но добра-то она была не ко всем подряд, а к царским дочерям. А голос у нее красивый, негромкий, теплого мягкого тембра. «Что случилось? Почему ты не в постели?» Быстро взлетел и привычно затрепетал в женской руке небольшой кружевной веер, мельтешил перед глазами, внутри потихоньку отпускало, и даже странно обострившееся до этого зрение будто слегка плыло. Я расслабилась, выдохнула. Эти персонажи сказки мне знакомы. Идеальная зрительная память. Неудачно, встала с кровати, прошу прощения, раслепила я неприятно сухие губы. «Анна Алексеевна, мне срочно нужна помощь, нельзя ли позвать прислугу?» Прошипела сквозь сцепленные зубы, с трудом распрямляясь и только сейчас вспоминая, что одета в одну сорочку. «Пока не время». Выражение лица статс-дамы резко сменилось на непримиримое. «Его превосходительство должен осмотреть тебя, на предмет того, не в тягости ли я, не приведи Господь, государыня дала мне это понять. Неясно только, как можно определить это состояние в женщине на малых сроках. Мне нужно было знать это, просто на всякий пожарный». Как-то не интересовалась в той жизни такими вещами, на слуху были только тесты. Занятный интерес для только выпустившейся смолянки, вы не находите, ваше высокопревосходительство, так, как было удобнее ему, на немецком, заговорил наконец и мужчина, с иронией глядя на бледнеющую на глазах фрейлину. Веер той заработал резче, так себе у них отношения, по воспоминаниям современников, Мант вообще редко говорил по-русски, хотя вполне мог, но зачем утруждать себя, если весь двор, вплоть до черной прислуги, знает немецкий, каждый на необходимом ему уровне, но это факт. Французский после войны 12-го года стал не так популярен, хотя тоже считался обязательным к изучению. Английский, по остаточному принципу, Ольга великолепно владела ими всеми, поэтому и я знала все три, а может и не только поэтому, никогда не считала знание иностранных языков профессией. Для образованного человека это само собой разумеющееся. Язык, немецкая речь Александры Федоровны была близка к эталонной, установленной для литературного языка, но в ней напрочь отсутствовала мелодичность, проскальзывали резкие лающие нотки. Они стали исчезать сравнительно недавно, во второй половине прошлого века. Сейчас немецкий и я вместе с ним звучали гораздо мягче, но не совсем так, как говорят здесь. С императрицей я говорила медленно, короткими фразами, и делать так всегда уже не получится. А может, и не страшно, говорят, на каждом новом языке человек звучит немного иначе. В чем-то меняется, ведет себя немного по-другому. В любом случае я обязана сейчас, просто по закону вежливости. Плохо соображаю от боли и, прошу за это прощения, подбирала я слова, прислонившись к кровати, чтобы не рухнуть. Мы говорили с ее величеством, и она сочла нужным открыть мне свои опасения. Я их отрицала, они не оправданы. Ну, поскольку я не рискую ошеломить барышню ответом, мне нужна ваша моча, ухмыльнулся врач. Анна Алексеевна, бросилась мне в лицо кровь от злости, мне и правда нужна помощь. А раз и я не рискую ошеломить его превосходительство Манта еще сильнее, у меня прямо сейчас крайне болезненное женское недомогание ежемесячное. Будьте добры позвать прислугу, мне очень нужно. Фрейлина со стуком закрыла веер и, вздернув подбородок, с вызовом взглянула в глаза доктору. «А я ковала железо, пока горячо. Ваше превосходительство, государыня говорила, вы осматривали меня. Что вы скажете о ссадине в левой височной части? Очень болезненно осмотр был по этому поводу, по поводу возможного утопления», — проворчал мужчина, подходя ко мне, быстро ощупав всю голову, особенно поусердствовал, дойдя до виска. «У вас бугристое устройство головы, поморщившись, заключил авторитетно, достал надушенный носовой платок и старательно вытер им руки, как влажной салфеткой. Так сразу сказать не могу, но нездоровая припухлость имеет место. Впрочем, сколь-нибудь серьезной угрозы я в этом не вижу. Она уже состоялась, дурак. Болеть здесь нельзя, ни в коем случае, никогда. Там еще и рассечение. Посмотрите, пожалуйста. Наверное, нужно как-то обработать. Злобно заблеяла я, вспомнив наконец о необходимости играть роль. Странно, что вообще сообразила. То паника, то злость. И помогите мне взобраться на постель. Будьте добры, сама я не смогу в этом состоянии. Прекрати это немедленно. Неожиданно рявкнула дама. Прекрасный, добрый человек. Или я нарушила, но врач-мужчина при исполнении по определению существо бесполое, я всегда так считала. Он знает о человеческом теле все, стесняться его глупо. Но это там, не здесь. А здесь, значит, говорить с врачом о вещах неприличных, скажем так, еще допустимо. А просить о помощи таким образом собственно о милосердии, то это уже как бы и слишком. Что увидел доктор на моем лице, неизвестно, но разочарование там точно было и огромное. Да он же и пришел безо всего. Не докторского чемоданчика тебе, будет вам, Анна Алексеевна, вы же видите, барышня не в себе, нервы ко всему прочему, кашлянул мужчина, отходя к двери. И поскольку основной вопрос снят, вы не считаете, что действительно, уже вполне возможно вернуть прислугу, чтобы убедиться в том числе, уточню у гофмейстерины, пока здесь поможет подруга, фрейлина Адлерберг. Она уже несла ночное дежурство, дама опять смотрела с приятным для меня беспокойством, а я немедля пришлю своего помощника, величаво развернулся на выход Мант. Постарайтесь встретить его, как надлежит порядочной девице, пальцем указала на мой вид Анна Алексеевна. Непременно, благодарю вас. Посетители вышли, шаги стихали. Я постаралась выровнять дыхание. Пальцы подрагивали, нервы ко всему прочему, звукоизоляция помещения отвратительна. И скорой помощи ждать тоже, скорее всего, не приходится. Коротко выдохнув, зачем-то пощупала лоб, может, температурная кома какая. Бывает вообще такая? Не верилось, что все это происходит со мной. До сих пор не верилось. Плыву по течению, как дура. А, это стадия принятия очередная. «Гнев называется», подумалось устало. С этой мыслью я и потухла, или сникла. Здесь свой словарь, надо втягиваться. И перестать занудствовать и злиться, непродуктивно, да и отделения неврозов здесь наверняка нет. Накручу себя до трясучки. Развернувшись к постели, чтобы оценить свои силы, застонала, опять зацепила что-то ногой. Горшок, или ночная ваза. Подумав, использовала ее по назначению и, вернув на место крышку, поняла, что стало чуть легче и можно пробовать самой влезть наверх, став на скамеечку. Внутри что-то по-женски противилось. Понимала, что испачкаю постель, но я так устала была уже настолько пофиг на это дело, на любое другое, впрочем, тоже. Но перед тем, как лезть наверх, я еще раз осмотрелась, искала любую ветошь. Она нашлась возле мисочки с водой, на прикроватном столике, чуть влажная, да и в постели с облегчением расслабилась, прикрыв глаза. Кажется, просто не пахли полынью, средства от насекомых. Прикрывшись одеялом до ушей, я ждала обещанного помощника и соображала. Врач так себе, но снизошел по просьбе императрицы. Так-то он врачевал только семью. Увлекался, говорят, гомеопатией, что неплохо само по себе, если делать это грамотно. Настораживала та самая кожура апельсина, ежедневно и длительное время. Так полезно, уже и не узнаю. Здесь запрос в поисковик не сделаешь, но могло быть и такое, все-таки цитрусовые богаты витаминами. Рану обработают, куда денутся. Прокладку себе я уже сообразила, дальше поможет прислуга. Если вопрос решают через гофмейстерину, процесс затянется, но не критично. Прислугу, получается, убрали из соображений секретности. Да это и логично, инцидент постарались скрыть от широкой общественности. Что-то такое я и предполагала, и все-таки кто-то видел Таисию и настучал. Кроме того, Величество знало об альбоме со стихами, а кто-то о том, что они там есть и в тему. В смысле сбил шум шагов, и невысокий полный мужчина, одетый почти как мант, но видно, что ткань его одежды не настолько высокого качества, да и такой изысканной, почти маниакальной опрятностью, как начальство, он не отличался. Молодой мужчина, лет около 30, с округлым лицом, курносым носом и голубыми глазами, тоже круглыми. чуточку смешной в сюртуке в обтяжку, но мода диктует, он сразу мне понравился, необъяснимо. Здесь работала моя теория, человек может нравиться независимо от внешности. Внимательный приветливый взгляд, мягкая улыбка, движение. Что со мной-то было не так? Вместе с ним вошла и осталась стоять у окна девушка в голубом платье. Рассмотреть лицо не получалось, опять мешал свет от окна. На его фоне я четко различала только цвет ее одежды и прическу, гладкую на макушке и с пышными буклями над ушами, очень популярную в это время. Мартын Мартынович Мант, Анна Алексеевна Акулова, глава 4. Мужчина слегка поклонился в мою сторону, а спросил почему-то у девушки. «Я могу приступать?» «Да, займитесь», — разрешила девица, судя по голосу, называвшая меня чуть раньше мерзавкой. «Ха, что-то должна была сказать и я, разве что. Представьтесь, пожалуйста, прошу прощения», — жарко покраснел вдруг мужчина, Петр Пантелеймонович Свекольников, помощник его превосходительства Манта. «Очень приятно, нельзя было не улыбнуться, у него и голос был приятный». Высокий, звучный, но сдержанный, интеллигентный. У вас хорошая русская фамилия, Петр Пантелеймонович. Простите, но встать я не смогу, потом трудно будет взобраться обратно. Не утруждайтесь. Во всех кавалерских домах крайне неудобная мебель, заимствованная в свое время из казарм, стеснительно улыбался Свекольников. Все-таки Петергоф. Чуть позже деревянные кавалерские домики, два из которых занимали фрейлины, снесут и на их месте поставят стройные фрейлинские корпуса. Значит, из своего окна я смогу увидеть Нижний парк с видом на большую оранжерею. Согласна с вами, крайне неудобная. Вы знаете, доктор, меня беспокоит. Внимательно выслушав, мужчина начал лечение, срезав перед этим небольшую прядь у ранки. Без этого оказалось никак. Ему пришлось попросить девицу у окна помочь мне расплести косу. В процессе, из их разговора я узнала, что зовут ее Анна Владимировна, а мое отчество Алексеевна, Таисия Алексеевна. Там я была Евгенией Алексеевной. Родное отчество приятно отозвалось где-то в душе, наверное. Доктор пользовался цветочными духами и дышать старался в сторону и тихо. Долго и осторожно промывал ранку, потом обработал ее чем-то жгучим, чем очень меня порадовал, знакомо запахло прополисом. Волосы как-то закрепил в стороне, чтобы опять не присохли с кровью, и, снова краснея, попросил не мыть голову, пока на ранке не образуется плотная корочка. Дальше вынул из саквояжа и поставил на столик прозрачный кувшинчик с желтоватой жидкостью. В ней плавали тонкие спиральки апельсиновой кожуры. Вынув пробку, попросил у Анны чашку и дал мне выпить успокоительной настойки. Пахло из чашки знакомо, валериана и мед там точно были. Я выпила все до дна. До вечера следовало опорожнить весь кувшинчик, но делать это нужно было постепенно. Это еще и немного снимет боли, прятал взгляд доктор. А я-то думала, что краснеть дальше уже некуда. Спасибо, Петр Пантелеймонович, у вас волшебные руки. Поспешила отметить, заодно начиная набирать баллы в местном обществе. Господин Мант проводил осмотр куда болезненнее, чем вы лечение. Если государыня вдруг поинтересуется моим самочувствием, я обязательно отмечу бережное отношение к пациенту с вашей стороны. Буду премного благодарен, выздоравливайте. Приняло его лицо совсем невозможный оттенок, согласно фамилии. Это пугало. Такая особенность, полнокровие, Таисия Алексеевна, осторожно напомнила я. Я помню, конечно же, я помню. Разрешите откланяться, ваше благородие, прихватив саквояж, мужчина вышел в дверь, осторожно прикрыв ее за собой. Приятный, не дворянин, но очень способный, если служит при дворе. Слегка напрягло его обращение. Я не знала, до наших дней не дошло, как принято было обращаться к младшим фрейлинам. Со старшим составом все ясно, а вот здесь. Для младших был предусмотрен чин фрейлина, и он относился к низшему звену в иерархии придворных женских званий. В общей же табели, ниже 14 класса чина нет. И вот к его носителям действительно положено было обращаться, ваше благородие. Но как это соотносится с женским полом? Звучало странно. И не спросишь же. Устроившись удобнее, я прислушалась к себе. Кроме живота, продолжала болеть голова, но эта боль с самого начала была какой-то тупой и терпимой. Последствия сотрясения, или даже гибели через этот удар, лучше не заморачиваться, раз на этот вопрос ответа нет и не будет. Девица в голубом стояла молча, отвернувшись от меня и глядя в окно. Ее молчание чувствовалось враждебным, да и как иначе после тех ее слов. И у меня уже имелись на ее счет кое-какие догадки. И, Надоело мне ждать. Ты не смеешь обвинять меня в чем бы то ни было. Резко обернулась она. Прошла к кровати и, сев в полукресло, продолжила, глядя на меня с вызовом. Я всей душой предана государыне и не позволила себе ни слова лжи. Скажешь, была не права, здесь мы на службе и любые отношения, бывшие важными до этого времени, сами собой отступают, оставляя нам только долг. Я лежала, она сидела, но из-за высоты кровати наши лица были на одной уровне. Красивое лицо, несмотря на неприязнь ко мне, буквально написанную на нем огромными буквами. Славянская красота, неброская, но безусловная. В Смольном за такое тебе сделали бы темную, вспомнились мне институтские нравы. Несмотря на жесточайший контроль, девочки находили способы, и дрались, и мстили. Анна усмехнулась, отводя взгляд и просила, «Государыня не знала, что ты, по сути своей, мавешка, разве не должна она знать правду, что зимой ты нарочно падала в обмороки, чтобы погреться и досыта поесть в лазарете, и подкупала сторожа, чтобы он носил тебе булки, а кто мешал тебе делать то же самое?» Удивилась я, это нарушение, но если бы я знала, что во фрейлины берут не только за заслуги. Поперхнулась она эмоциями. «Осторожнее, не тебе судить о резонах ее величества», — напомнила я. «Сомневаюсь, что теперь они имеют для нее значение. И уверена, ее величество пересмотрит свое решение, исходя из новых наветов. Что еще ты ей рассказала? Правду, что ты давала денег экономке, чтобы она не перлюстрировала твои письма домой. И еще как-то отодрала бумажку в Новом Завете, которой было заклеено «Срамное не прелюбодействуй», и сделала дыру на чулке Софи, за что она потом носила его приколотым на груди весь день и даже на встрече с родными. Она заслужила свой позор, предположила я, неважно, это ужасно подло, и разве это не ты сказала, дай вспомнить, хочу умереть, и чтобы гроб выставили в танцевальной зале. Учителя скорбят, Бонна рыдает, а я лежу вся в цветах, красивая, далеко пойдешь, задумчиво отметила я, веря ей на все 100. Тема смерти была популярна у смолянок. В тех условиях в какие-то моменты вполне реально было желать ее для себя, как избавление. А с живым характером Таи, который сейчас открывался, наверное, строгости институтского режима были для нее настоящей пыткой. Мне она уже нравилась. В чем-то мы были очень похожи. Стремлением к свободе, я, внутренний, она, личный. Надеюсь на это, согласилась Анна. Альбом тоже ты отдала? Уточнила я просто для порядка. Императрица должна знать о нас все. Ты не согласна? Согласна. А что я шагнула в воду? Так и было. Ты определенно качнулась к воде. И рыдала еще накануне, все к одному. Понятно, вздохнула я. Хотелось спать и есть. Нужно отлежаться и выздороветь. Мне нужно было это время. Все остальное, потом. А кормить меня будут? Вспомнилось. Кстати, как только гофмейстерина даст распоряжение, еду принесут, и, скорее всего, это будет другая прислуга, не котя, съехидничала Анна, но ты уже поела, у меня не отозвали горничную, усмехнулась она, ничего помнишь, нам говорили, что голодать полезно, а в Великий пост невозможно было уснуть и многие плакали в подушку, вспомнились откровения бывших смолянок, из-за голода, медленно кивнула она, глядя на окно, с него и мерзнешь сильнее, иногда я засыпала только под утро, так и не согревшись, не стоит тратить силы на вражду, Анне, это глупо. К тому же, я никак не могла повлиять на решение государыни. Сама была крайне удивлена такой удачей, но знаю теперь, что были учтены заслуги родных. Мой папа отличился в Бородинском сражении, был личным адъютантом великого князя, сопровождал потом государя во всех путешествиях. Ты не заслужила свой шифр, даже третий. Я имела право подать прошение на фрейлину, не сделала ни единого нарушения, а ты просто не попалась. Вскочила она с кресла. Я помню, что ты скучная парфетка, а еще ты красива. Все это учтено. Ты здесь, пожалуй, я плечами, и ты не выдала меня там. Здесь тоже не спеши быть так полезно. Я не в счет, но у тебя могут появиться действительно серьезные враги. Нам лучше держаться вместе. Не думаешь? Получилось немного грустно. Я устала. Я болею. Если ты здесь останешься... Непримиримо мотнула она буклями. «Если я здесь останусь, но ты со мной согласна?» Не хотелось начинать жизнь здесь, распыляясь на вещи несерьезные. «И об этом останусь еще да если бы у меня был выбор. Нужно бы определиться с ним, что за семья у Таи, насколько они заинтересованы в ее фрейлинстве. Не особо ведь интересное занятие, если подумать. Занимать эту должность, конечно, было выгодно, Но как раз сейчас это уже не предел мечтаний. Во времена Николая из-за его склонности к бесконечным романам, высокородные вельможи отдавали своих дочерей и сестер во фрейлины очень неохотно. Но я и не высокородная. Если титул и светит, то только детям, а это пока вообще из разряда фантастики. Анне, соглашайся, напомнила я чуть ласковее. Согласна, прозвучало задушенно, и девчонка всхлипнула, бросившись вдруг обниматься. Я обнимала в ответ. Странно, но злости не было, где-то я даже понимала ее, хотя и не оправдывала. 12 лет практически тюремного заключения, без единого нарушения, требовали удовлетворения, или сатисфакции, максимальной. И я тут скорее боком, но на всякий случай буду осторожнее. И еще столько всего нужно узнать у нее, например, куда мы выходили, почему я могла погубить ее, что-то там сказав, и еще этикет в тонкостях историков этому не учит. Анна чмокнула меня в щеку, двумя ладошками вытерла слезы со своих щек и встала, стройная, как и все недокормленные институтки, высокая. На ней красиво смотрелось повседневное платье, но это тот фасон, который украсит любую. Не зря же его так любят у нас невесты, а еще лучше бы ей убрать букли, они не особо идут к округлому лицу и светлым волосам. Но это я потом ей подскажу. Или не стоит, не стоит здесь менять себя к лучшему, мало ли. Анне, будь добра, подай зеркальце и можешь оставить меня. Отдохни, я тоже буду спать. Зевнув, решила я заодно прояснить один из самых важных вопросов. Не давали покоя слова врача об бугристости головы. Вряд ли у каждого она ровная, как бильярдный шар. И небольшие бугорки кое-где ощущались пальцами, да. Но их же не должно быть видно под волосами, хотя здесь мне не стоило бояться повторения той моей истории, та я по определению не могла быть плохонькой. Эта жена следующего императора продуманно набирала фрейлинский штат из надежных, но невзрачных девушек, зная о похождениях мужа в прошлом цветнике, а при Николае и набирали исключительно смазливых девиц, задача которых была не только прислуживать императрице и великим княжнам, но и, по его словам, поражать иностранцев и подданных его величества красотой дворянок России и великолепием их наряда. Мавешками, отмаувайся, дрянная, называли тех, кто вел себя неподобающе, нарушал дисциплину и ленился. Парфетка произошло от французского парфайте, совершенство. Парфетками гордо назывались лучшие воспитанницы. Смольный институт, казарма и дрессура. Голод, холод и ходьба исключительно строем, в колонну по две, даже в помещении института. Без права отлучиться за территорию все 12 лет, даже в случае смерти родных. Правда, раз в год, летом, девочек выводили погулять в ту часть Таврического сада, где не было посетителей, но тоже строим. Глава 5. Отложив зеркальце, я осторожно повернулась на бок и попыталась уснуть, назло злому провидению и нервному ознобу. Долго лежала с закрытыми глазами, но сон не приходил, будто и слабость, и усталость есть, отдохнуть бы, а что-то не дает, да и странно бы иначе, если плохо и не так физически, морально плохо и даже жутковато слегка, не по причине немыслимой красоты Таи, теперь уже мне грозившей многими домогательствами, это несерьезно, да я ее и не обнаружила. Больше того, мне не понравилось увиденное, полное отторжение, абсолютное неприятие. Я только сейчас осознала полностью, дошло только сейчас вот, на меня, на мою личность натянули чужое тело. Такой себе повод для стресса, но если бы только это. Я умерла так-то и теперь почему-то должна держаться, подстраиваться, вывозить все это, бояться. Чем не повод для истерики? Так даже поистерить нельзя. Одна в страшной сказке. И уже не в том возрасте, когда верит, что мама придет и спасет. Настроена я была критично и рассматривала себя в зеркале цинично и подробно. И там даже напрягаться не пришлось. Спутанные волосы, глаза с воспаленными белками, темные провалы под ними, отечные веки, сухие потрескавшиеся губы, я выглядела, как и положено восставшей оттуда, весьма непрезентабельно, скажем так, выглядела, но и права оказалась в своем предположении, страшненьких сюда не брали, только здесь не красота, а что-то другое, намешано всего, узкое лицо, маленький рот бутоном, и лягушкой, я злилась, высокий лоб, небольшой нос с плавной горбинкой, не славянское лицо, смесок, метис, но и не так, чтобы Восток или Азия, разрез глаз европейский, да, краски же еще, волосы не просто темные, как я мельком определила в начале, а темно-рыжие, только у темно-рыжих кожа имеет такой оттенок, это красненькие все конопатые, а тут ни единой веснушки, глаза, как глаза, серые, а вот ресницы, такие ресницы бывают у маленьких детей, длинные и будто неряшливо растрепанные, торчащие в разные стороны. Только они и понравились мне, безусловно, через «не хочу» и «не могу», придавали лицу какую-то первобытную диковатость, что ли, или непрелизанную естественность, живость. В общем, если брать все по отдельности, то и неплохо, а в сборке все как-то, полное несоответствие того, что я вижу и как себя ощущаю. Возраст, он же не только на лице и теле, он во взгляде и повадках, опыте и самоощущении. А тут почти ребенок с нестандартной внешностью, которую, даже глядя со стороны, еще нужно принять. А я вообще не чувствовала ее своей. Из-под этой маски упорно лезла, пробиваясь через глаза, некрасивая растерянная тетка на четвертом десятке. И от этого муторно, от этого бессилие, обида, неприкаянность, страх, что не справлюсь. Моей горничной оказалась высокая и мощная то ли девица, то ли замужняя женщина лет 30 с длинноватым приятным лицом, в крахмальном чепчике, черном платье с белым воротничком и длинном белом переднике. Неизвестно, что там раньше была за котя, но за эту я была благодарна. Она ворочила и крутила мной, вопросов особо не задавая, будто сама отлично знала, что мне требуется и как именно. Может, имела опыт сиделки, или это просто опыт. Скоро я уже была вымыта, вычесана, заплетена, одета в свежие и уложена на чистую постель. Именно уложена, меня таскали на руках, как тяжелобольную. На прокладке оказалось не так много крови, и на вопрос во взгляде то ли прислуги, то ли ответственного надзирателя, я только и смогла ответить, пожав плечами: заканчиваются, откуда мне знать, что там и как. Первый день здесь, голова все еще тупо ныла, а вот живот почти успокоился, когда я поела куриных щей. Судя по вкусу супа, это были как раз они. Вместо хлеба дали крохотные пирожки с печенью и поджаренным луком. Пока я ела, сидя в постели, был вынесен горшок, грязная вода из большого таза, протерт пол, а передник поменен на свежий. Я ела, наблюдала и соображала, как нужно вести себя с прислугой. По Чехову, подневольные люди сопротивляются жестокости, но деловую строгость ценят. Доброту же воспринимают, как слабость. Но это русские люди. Есть иной менталитет, и у нас тот самый случай. Ирме доверили наблюдение и контроль за мной, значит, человек она преданный и надежный. Служба при дворе частенько носила наследственный характер, дети дворцовой челяди здесь и рождались, и вырастали, замещая потом родителей. Такая работа хорошо оплачивалась, за нее держались. Вообще в числе дворцовой комнатной прислуги было много иностранцев. Верных и надежных людей зарубежные невесты привозили из своей страны и наоборот. Соответственно, Ольга Николаевна потащила за собой в Штутгарт даже личного кучера. А голландки и немки могли набираться в Штаты отдельным порядком, считались особенно трудолюбивыми и чистоплотными. Тихо кашлянув, я предложила: можешь быть свободна, когда ждать тебя следующий раз, я теперь служу вам, сделала она Книксон, буду тогда у себя. По-русски Ирма говорила свободно и чисто, но что-то все-таки чувствовалось. Так бывает, когда дома, в семье люди общаются на родном, легкий, едва заметный, даже не акцент, а говор. Кивнув в ответ и проводив ее взглядом, я какое-то время прислушивалась к звукам за стеной, понимая уже причину плохой звукоизоляции. У себя, значит, здесь, как в зимнем. Там комнаты младших фрейлин делились тонкой дощатой перегородкой надвое, вторую половину занимал гардероб и личная горничная. А еще по штату положен был один на двоих фрейлин мужик для тяжелой работы. Наносить дров для печки, проследить за ней, почистить, натаскать воды, притащить сутки с едой из общей кухни, организовать транспорт, если вдруг случится поручение за пределами дворца, что-то там еще. На такую работу брали одиноких солдат-отставников из гвардейских полков. По моей просьбе Ирма оставила на кровати тот самый альбом со стихами. Творчество может многое сказать о человеке, а мне нужно было понять Таю, чтобы хоть как-то соответствовать. Каждый стих, кроме того, последнего, был красиво оформлен цветными рамочками и фигурными виньетками. Старательно, с любовью даже, тоже своего рода вид творчества. Аккуратность, терпение, организованность, вот, что мы здесь видим. И еще, величество тоже, скорее всего, отметило незаконченность в оформлении того стиха. Падение в воду случилось по свежим следам, и мое блеяние с оправданиями во внимание вряд ли приняла, но шанс дала. Похоже, для Таисии Шонуровой у нее имелся некий кредит доверия, но не безграничный, поэтому и здесь нужно быть осторожной. Сначала я просто наскоро просматривала, роя информацию, а дальше нечаянно ухнула в творчество Таисии с головой. Пару раз заглядывала Ирма, осторожно прикрывая потом за собой дверь. Удивленно вскинула бровь, когда поняла, что я переложила подушку в ноги и легла так, чтобы света для чтения было больше. Незаметно за окном потемнело и срывался ветер, как перед дождем. Потом и он тихо зашелестел по крыше. Я плотнее завернулась в одеяло. «Таисия Алексеевна, не прикажете протопить печь?» Непривычная забота постороннего человека трогала и нечаянно просилась что-то в ответ. Слова благодарности, чаевые, я тихо огокнула, не представляя себе, а подсушить комнату и правда не мешало. Петерговским летом помещения чувствовались сырыми даже в ясные теплые дни. Скоро от выступа в изголовье кровати донесся негромкий шум, стук мужик затапливал печь с той стороны. А мне опять уже было не до этого, я читала, вникала и делала выводы. Таисия не могла покончить с собой, не должна была, слишком зрелое мышление, слишком интересные образы и мысли для ее возраста и опыта. А еще она была верующей, вряд ли истово, как и я, но в высшую справедливость точно верила, судя по одному из стихов. Но как она умудрилась свалиться в канал? Хорошо еще, что не Питер, здесь глубина не та. И все-таки, как, уже зная ее шебутной характер, шалила, рисковала, или замечталась, или была рассеяна из-за того, что сильно расстроена, что-то там было о рыданиях накануне, вряд ли Анна стала бы врать в глаза, и, скорее всего, рыдания эти были из-за кого-то, и лучше бы эта гореда в церковь ее занесло, как исключительно правильную девицу. Но нет, свалилась в воду, ударилась головой, или вначале упала и ударилась, а уже потом свалилась. Так выглядело правдоподобнее. Сама я стихи не писала, но любила их, не все подряд, а те, что почувствовала своими, которыми прониклась. Много их знала и даже цитировала во время экскурсий. Так делают почти все экскурсоводы. Если это к месту, то весьма трогает, усиливая впечатление от рассказа. Поэзия намного чувственнее прозы. А может, стихотворный ритм нечаянно задействует в нас что-то такое где-то там. Вот и влияет так, завораживающе или даже гипнотически. Перечитываешь потом, нечаянно запоминаешь. В некоторых тайных стихах смысл приходилось искать. Нам не подвластны миражи, иных небес, чужих признаний. Лишь отблески неясных знаний дают надежду ждать чудес, рисуя образ в глубине, чураясь ясных представлений. Себе я, неразумный гений, вознесший ожидания до небес, похоже, ждала любви, когда это писала, тогда еще только ждала, и идеал ее был высок. Кто же он, из-за которого все потом и случилось? Пускай и косвенно, но он был виноват, прошептав что-то там и расстроив до слез. Первая любовь, говорят, штука страшная. У институток с этим как раз все было сложно, а все чертова изоляция. Они выпускались абсолютно неприспособленными к реальной жизни и совершенно не умели общаться с противоположным полом. Прямой взгляд мужчины тут же мог вызвать любовь до гроба, а уж если приглашение на танец. Был и такой случай. Тесный контакт в мазурке барышня по неопытности приняла за сватовство, ждала в гости, истерила, не дождавшись, требовала от брата бросить вызов обидчику. Выражение «кисейные барышни» не только из-за выпускных платьев из кисей, так отмечали излишнюю тонкость и эмоциональность институток, а еще они были наивны до икоты, беспомощны в быту и абсолютно безграмотны в вопросе отношения полов. Уверена, Анна и сейчас не знала, каким путем делаются дети. Да что институтки? Та же Ольга, выросшая при дворе в окружении мужчин, зомбировали их в это время, что ли, когда-то до глубины души пробрала ее откровениями. Я уснуть в ту ночь не могла, офигевая в изумлении, перечитывала снова и снова, в такую правду трудно верилось, может потому и запомнилась почти дословно. До решения о помолвке вся история ее отношений с вюртембергским кронпринцем уложилась в два эпизода. Вначале они отобедали за одним столом и просто ели. В волнении она просила потом свою воспитательницу не задавать об этом вопросов, все равно отвечать сможет лишь через несколько дней.